«А что, Гасан?» — спросил старый, весь в шрамах, седой янычар. «Правду говорят, будто ты лизал у султана, а теперь лижешь и у султанши?» «Ты бы у тех и спрашивал, кто говорит», — огрызнулся Гасан. «А оно у нее хоть надушенное амброй и бальзамами?» — скалил зубы молодой янычар. «Хочешь, пойди понюхай», — спокойно посоветовал ему Гасан. «Ишь, какие морды понаедали на султанских харчах!» — вмешался третий янычар, хмурый здоровяк с усами толщиной в руку. «Тебе мало янычарского плова до тех краденых баранов, которых сбываешь возле Эдирны Капу?» — надвигаясь на него, крикнул Гасан. «А ну, посторонись! Идем к послу по велению самого светлейшего султана! С дороги вшивые плавоеды, грабители и головорезы стамбульские!» «Мы режем не в Стамбуле», — пробормотал старый янычар. «Мы за Стамбулом, а уж коли тут резанем, потечет юшка, разве ж так?» Он махнул своим товарищам, и те молча отступили, только косились недоброжелательно на гасановых людей, ибо хотя те еще и носили янычарскую одежду, были уже чужаками, которым ни любви, ни уважения, ни сочувствия, ни жалости. По двору слонялось несколько безусых польских похоликов, разодетых в изысканные итальянские кафтаны и потешные буфастые штанишки. Но два советника посла, встретившие Гасана в коридоре второго этажа и проводившие его в просторную, хоть и голую, трапезную, были одеты в шелковые белые жупаны, длинные, с узкими рукавами, застегнутые под самую шею на густо посаженные круглые серебряные пуговицы. Советники были почтенные, с торчащими пышными усами, с длинными саблями на боку, в причудливых шапках, украшенных перьями. Посол, который вскоре вышел к Гасану, походил на своих советников, только жупан его был из золотистого шелка и застегивался не на круглые пуговицы, а на искусно вырезанные палочки, сделанные, как доглядел потом Гасан, из слоновой кости. Усы у пана Яна топорщились, как щетина на вепре. В зеленовато-серых глазках плескалось что-то неистовое. Гасан поклонился послу, сообщил, что он от султана. Не сказал от султанши. Почему-то казалось ему, что никто не может принять это всерьез. Ведь в этих землях женщина не имела и не могла иметь никакой власти, а, следовательно, и значения. «Так, может, пан мне скажет, сколько я еще должен здесь сидеть среди этих скорпионов и блох? Прошу пана!» — прерывистым голосом закричал посол. 10 дней, как я прибыл в Стамбул, а еще до сих пор мне не сказали ничего определенного. Только каждый день приходят то одни, то другие, и каждый требует бакшиш». «Я не требую никакого бакшиша», — спокойно заметил Гасан. «Так пан, наконец, сообщит мне что-то утешительное?» «Все зависит от нашего разговора. Мне поручено задать пану-послу несколько вопросов». «И что?» «И тогда султан примет мое посольство от светлейшего короля польского?» «Все зависит от ответов, которые пан-посол даст мне здесь сегодня». «Так пусть пан...» «Как пана зовут? Гасан?» «Так пусть пан Гасан поскорее спрашивает, что ему нужно». «Я хотел спросить про Рогатин». «Рогатин?» «Да. Известен ли пану-послу такой город в королевстве Рогатин?» «А почему это я должен знать, какой-то паршивый город Русинский? Прошу пана». У Гасана так и чесался язык заметить, что и Тэнчин, из которого родом пан-посол, не такой уж знаменитый город, кажется, даже менее известный, чем Рогатин. Но сдержался, спокойно сказал. «Значит, пан Слышал про такой город?